«Где оно тут?» — Зенин поглядел в газету и воскликнул. «Ага, вот. А. Крестьяне не пойдут в колхоз. Что? Б. Усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое недовольство. В. Столбовой дорогой являются не колхозы, а кооперация. Что? Г. Развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы деревни может оставить страну без хлеба». Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам. Зенин помотал газеты и спросил. «Ну, в самом деле, разве мы не докажем с вами на деле, что крестьянин пойдет в колхоз, а? Сегодня же докажем, товарищи. А ежели кто не хочет доказать правоту слов товарища Сталина, то пусть пеняет на себя. Ведь вы только подумайте, что делается сейчас по всей стране? По всей стране создаются колхозы-гиганты. Вот вам пример. В Ирбитском округе создан колхоз, в который вошли целых три района. 135 тысяч гектаров земли — вот что значит большевистские темпы. Имея в виду этот патриотический почин, товарищ Сталин пишет. Вот, слушайте. «Рухнули и рассеялись в прах возражения науки против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 50-100 тысяч гектаров. Не мешало бы науке подучиться у практики, — говорит товарищ Сталин. Эта самая наука намекает, дескать, крупные зерновые фабрики не оправдали себя и за границей. На что товарищ Сталин верно ответил, вот слушайте. В капиталистических странах не прививаются крупные зерновые фабрики-гиганты, но наша страна не есть капиталистическая страна. Гениально и проще не скажешь. А посему нам с вами надо подтвердить научное положение статьи товарища Сталина и сегодня же создать колхоз. Он положит начало зерновой фабрике-гиганту всего нашего района, а может быть, к нему присоединятся и соседние районы. Зенин долго говорил о том, как надо сводить скот на общие дворы, куда свозить инвентарь, что пришлют колхозу тракторы, молотильные машины, сеялки, веялки. Показывал, подымая над головой, примерный устав колхоза и даже зачитывал из него отдельные статьи. Когда он кончил и сел, воцарилось долгое молчание. Напрасно Кречев спрашивал, задирал подбородок, тянул шею, стараясь выудить хоть одного желающего высказаться. Мужики молчали, курили, покашливали. Только Якуша не раз порывался из-за стола, но Кречев осаживал его, ждал, когда масса заговорит. Наконец терпение его лопнуло. «Да вы что, в молчанку сюда пришли играть?» — загремел он. «Или языки бабам за пазуху положили, или хозяйством более не распоряжаетесь. Позабыли свое звание, да?» Возле стенок завозились, послышались смешки, и бойкий петушиный голосок отчеканил. «Так вы нас к тому и зовете, и хозяйство, и жену отдай дяде, а сам ступай к б...» «Это кто там работает на линию классового врага?» Кречев, опираясь на кулаки, приподнялся над столом. «Это не мы. Таракан забежал с улицы. Тут его и зашамили». Голос визгливый и дурашливый, и хохот от стенки, как волна от мельничного колеса. «Савкин, возьми-ка лампу», — двинул Кречев по столу стоячую лампу. «Да поставь ее там, на полку у стенки, а мы поглядим, что за тараканы в том углу собрались». Якуша взял лампу и понес ее в вытянутой руке, как факел. Из передних рядов встал Андрей Егорыч Читунов и левой рукой, растопыренными пальцами, ощупывая осторожно свою лисью бороду, словно желая убедиться, на месте ли она, вкрадчивым голоском спросил: Я извиняюсь, конечно, насчет колхоза вы тут хорошо толковали.